Глава 5. Роль сына. 16 октября, 13 часов 24 минуты. Серебристый автомобиль с ревом пронесся по дорожке и резко затормозил возле входа. Взметнулись в воздух опавшие листья. Раздался запах паленой резины. У швейцара в парадной ливрее, ожидавшего появления гостей, замерло сердце, когда автомобиль остановился в нескольких миллиметрах от него. Он почувствовал волну воздуха и решил, что лишь чудом остался в живых. Иван усмехнулся и вышел, чтобы открыть дверцу. Думаю, здесь оценят столь яркое появление господина Т. Калашников надел очки, в дужке которых вмонтирован усилитель шумов, и там же имелось небольшое колесико настройки, благодаря чему можно легко подслушивать любые разговоры в радиусе 50 метров. В стеклах очков монитор, незаметный постороннему взгляду. Он принимал видеоинформацию с суперкомпьютера Академии, а небольшая камера, спрятанная в оправе, позволяла передавать все увиденное. Семен вышел из машины, посмотрел на серые лужи, вдохнул холодный осенний воздух. Да, Калашников, как и обычно, экипирован по высшему разряду, а его взяли лишь как дополнительное средство связи. Федор занял свое привычное место на плече у Растяпкина и радостно потирал лапки. Ну и повеселимся сейчас. Широкая лестница вела ко входу во дворец. У подножья их остановил уже отошедший от стресса швейцар. Что угодно, господам? Калашников сдвинул брови и ничего не ответил, изображая, что до крайности обижен вопросом. Не извольте гневаться, но сегодня такой день. Наш дворец проводит сразу несколько церемоний. Вот я и интересуюсь, на какую вы пожаловали? Неужели не видно? Вы пришли в смокингах, хотя у нас все так ходят, иначе мы не пускаем. Ну, на рыболовов вы не похожи, они все с удочками. Любители марок альбомы тащат. Тут вы тоже не подходите. Может, вы астрономы? Где ты у нас телескоп видишь? Возмущался хомяк, но швейцар, разумеется, подумал, что кричал Растяпкин. Не стоит так нервничать, молодой человек, не стоит. Да тем более они ночью собираются, так лучше звезды видны. Калашников внезапно понял, что обозначало странное название киностудии. Мы на собрании любителей ежиков. Да? А я бы вас скорее за охотников принял. Вы вот чучело хомяка с собой таскаете. Это живой хомяк. Хоть и похож на чучело. Мой сын любит ежиков, именно потому и таскает с собой хомяка. Пожалуйста, на второй этаж. Ваша организация снимает у нас 4 зала. Они поднялись по лестнице и вошли в широкие двери. Ну надо же! Секретного агента чучелом назвать. В фойе еще лестница, и вот они на втором этаже. У одной из дверей прохаживается человек в плохо сидящем смокинге. Этого великана Семен встретил сегодня утром. Натренированный взгляд секретного агента сразу определил, что он просто обвесился оружием. Оттого одежда смотрится странно. Нам сюда. Привет. Мы на собрании любителей ежиков. Где ваш опознавательный знак? Калашников кивнул в сторону Растяпкина, и у Семена оборвалось сердце. Неужели он должен был позаботиться об этом знаке? Директор что-то говорил про него. Вот только что! Но неожиданно бандит согласился, непонятно с чем. Замечательно. Под каким именем вы известны в нашей организации? Господин Т. с сыном. Калашников небрежно кивнул и, не ожидая разрешения, распахнул двери. Семен заметил, как проверяющий, услышав это имя, странно покосился, но размышлять над этим не стал. Он хотел уже было войти следом за бывшим преподавателем, как вдруг услышал радостный голос. «Семен!» По лестнице спускалась Женя, одетая в нарядное розовое платье, расшитое бантиками и рюшечками. В этой девчонке с трудом угадывалась та самая Женя, которая помогла захватить банду Злата. Лишь прическа оставалась прежней — два длинных хвостика. Семен заметил подозрительный взгляд охранника. Ошиблась. Меня зовут Арнольд. Да ладно, не придуривайся. Охранник, не отрываясь, смотрел на них. Растяпкин ужаснулся. Еще немножко, и он провалит всю операцию. Сейчас он работал под прикрытием. Сейчас нет Семена, а есть сын господина Т. Надо как-то выпутываться из этого положения. Помощь пришла неожиданно. По лестнице спускалась элегантно одетая дама. Евгения, вот ты где! Мы же с отцом просили, чтобы сегодня ты была рядом с нами. Пойми, это крайне важно для бизнеса. Невольно Растяпкин вспомнил свою маму, которая сейчас отдыхала в деревне после долгой болезни. Она никогда бы не стала забывать про него ради собственных дел. Сегодня я вам нужна, а в остальное время не обращайте на меня внимания. Не говори глупости! Семен понял, что пора исчезнуть, пока Женя вновь не заговорила с ним. Только надо бы еще усыпить бдительность охранника. Мадам, вам надо лучше смотреть за дочкой, а то она бросается на незнакомых людей. Растяпкин вошел в зал, не оглядываясь, чтобы не видеть обиду на лице девочки и возмущение ее матери. Он прекрасно понимал, что его слова причинят боль, но другого выхода не видел. Слишком многое было поставлено на карту. Подвести академию он не мог. Войдя, Семен замер. Совещание преступного общества он представлял совершенно иначе. В зале собрались небольшие группы людей, одетых в смокинги. У стола с закусками маленький толстый мальчишка о чем-то разговаривал с другим мальчиком, стоявшим спиной к двери. Кто-то развалился в креслах, кто-то прохаживался по залу. От светского приема вся картина отличалась лишь тем, что у каждого при себе было оружие, и почему-то у многих оказались с собой мелкие грызуны. Это центральный зал. Здесь все и состоится. К ним подскочил невысокий человечек с очень злым лицом. Впрочем, сейчас он пытался казаться добродушным. Все верно. Тут есть еще несколько помещений. Если не ошибаюсь, вы знаменитый господин Т. Калашников кивнул. Человечек принялся крепко жать ему руку. При этом он так энергично затряс головой, что его длинные волосы разметались, и стал заметен небольшой динамик, крепившийся к уху. Человечек тут же поспешил поправить прическу и подмигнул. Свое имя пока называть не буду. Сами понимаете, где мы находимся. Но о вас я слышал достаточно. Конечно, лучше бы о господине Т знали поменьше. Это привлекало бы меньше внимания. Хотя теперь поздно что-либо менять. Видеобраслет тихонько завибрировал. Растяпкин поспешил отступить в сторону и, спрятавшись за угол, выдвинул экран. Срочное сообщение для всех секретных агентов. Удивившись, что же еще могло произойти, Растяпкин не заметил, что за ним следит пара черных глаз. А с экрана видеобраслета сурово глядел истребитель. Информация касается всех секретных агентов. Предполагаемый побег. Всем незадействованным на заданиях агентам срочно прибыть к тюремному блоку 13. Остальным быть начеку. Обо всем подозрительном немедленно меня информировать. Злат чрезвычайно опасен. Экран погас. Растяпкин свернул его и уставился в одну точку. Как такое могло произойти? Почему они позволили убежать ему? Ему опять помогает Орлов? Да погоди расстраиваться. Побег-то предполагаемый. Они еще сами ничего не знают. Это же высшие агенты. Они думают, что мы глупее их. Вот и предупреждают обо всем по 10 раз. Разумеется, глупо было думать, что он станет спокойно сидеть. Я читал все отчеты тюремного блока 13. Они говорили, что Злат спокойно сидит в своей камере и слушает радио Анисоль ФМ. Это такая специальная волна, где нет ничего запрещенного, лишь песни и поздравления. Как глупо было верить, что он исправился. Там новейшая система замков. Ее изобрела и контролирует Академия. Суперкомпьютер Академии контролирует охранную систему тюрьмы. Ну вот видишь, сейчас еще немного потусуемся и сбегаем твоего Злата проведать. Тебе надо собраться. Мы же на задании. Тем более за нами следят. Кто? Вон тот. Белобрысый. Растяпкину не сразу удалось разглядеть маленького толстого мальчишку, крадущегося в дальнем углу зала. Одетый в смокинг, как и все присутствующие, он тихо куда-то пробирался. В руках он держал белую мышь. Федор, ты уверен? Кажется, этот малыш идет по своим делам. Он со своим домашним зверьком. Может, просто хочет накормить эту мышь. А только что он прятался невдалеке и подслушивал твое сообщение от Академии. Ах так, тогда придется узнать, куда это он так спешит. Неприятности нам не нужны. Семен направился следом за мальчишкой и попал в следующий зал. Зеленые мраморные стены, зеркала в золотых рамах. Зал был заполнен собравшимися. Растяпкину не составило никакого труда, спрятавшись за спиной какого-то господина, наблюдать за мальчишкой. Тот стоял посередине и озирался вокруг, словно решая, куда лучше пойти. До Семена донеслись слова пожилого человека с жидкой бородкой. В собеседнике человека с бородкой Растяпкин узнал человечка со злым лицом. Что-то слишком быстро он перемещался по залу. Я потратил на этот вирус 4 года. Считается, что невозможно его изобрести, но я это сделал. Благодаря этому вирусу все системы мира выйдут из-под контроля. Я ученый, и мне интересна только наука. Но все-таки вы обещали мне заплатить. Вы не предупредили, что квазивирус можно запустить только со сверхмощного компьютера. И таких компьютеров еще не существует. Похоже, вы не совсем честно отнеслись к нашему договору. И вас интересовала лишь та сумма, которую вы запросили. Деньги ничто! В ответ на это с плеча Семена тут же завопил хомяк. Согласен, драгоценности лучше. Ученый и его собеседник обернулись к Растяпкину. На лице человечка появилась улыбка, больше похожая на хищный оскал. Сын господина ты, с юных лет понимаешь истинные ценности. Лицо человечка стало настолько неприятным, что Семен с трудом удержался, чтобы не сказать, что он сын своего отца, самого лучшего на свете. И, конечно, он знает, что истинные ценности — это совсем не золото с бриллиантами. Человечек, еще секунду посверлив Растяпкина взглядом, умчался в другой конец зала. Возмущенно пыхтя, ученый отошел в сторону. Да чего же я молодец! Помогаю тебе оставаться в образе. Лучше бы ты помогал мне следить за тем мальчишкой. Я даже не заметил, куда он скрылся. Кажется, мы его упустили. Слушай, ну не могу я совсем сразу справляться. Не обращая внимания на настороженных бандитов, Растяпкин быстрым шагом пересек зал и приоткрыл дверь, около которой раздумывал белобрысый мальчишка. Сразу видно, что это помещение совершенно особое. Никто из гостей не заходил сюда. Тут нет пышных украшений или великолепных зеркал. Жалюзи опущены, на полу громоздятся коробки. Если нас здесь засекут, все задание провалим. Семен молча пробирался вперед, туда, где виднелась еле заметная дверка с кодовым замком. Добравшись до нее, он замер. Попробовал открыть, дверь, разумеется, не поддалась. Придется потратить несколько минут, чтобы высчитать комбинацию. И вдруг Растяпкин почувствовал, как кто-то схватил его за плечо. Арнольд, ну наконец-то мы встретились. Глава 6. Опасный друг. 16 октября, 14 часов 7 минут. Лысый господин крепко держал Растяпкина за плечо и внимательно смотрел в глаза. Сердце провалилось в пятки. Неужели это конец? Надо только узнать, рассекретили его одного или Калашникова тоже. Мозг лихорадочно искал выход из положения и ничего не находил. Попался, молодой человек. Да я просто... Гуляю где хочу. Что еще за вопросы? Семен уверенно повторил подсказку хомяка. В самом деле, он может просто сделать вид, что заблудился. Хуже уже не будет. Вот только что же известно этому человеку? Случайно он шел следом или нет? Лысый господин засмеялся и отпустил Растяпкина. Ну, считай, что отвертелся. Точно сын своего отца. За словом в карман не полезешь. Еще не зная, чего ожидать в следующую секунду, и не веря, что опасность миновала, Семен повторил следующую фразу, подсказанную хомяком. «Действительно, если что, то я полезу за оружием, а не за словом». Лысый господин достал из кармана носовой платок и, к великому изумлению Растяпкина, стал вытирать навернувшиеся слезы. «Арнольд, ты совсем не изменился. А ведь я видел тебя последний раз совсем крошкой. Твой отец тоже здесь? Что-то я его не заметил. Хочу пожать ему руку». «Папа налаживает дела где-то там, в зале». Растяпкин неопределенно махнул рукой в сторону. В конце концов, даже если лысый господин и увидит Калашникова, то пройдет мимо, не признав в нем господина Т. «Пойдем поищем его. Кстати, кажется, ты единственный догадался использовать хомяка». Растяпкин вынужден был отправиться следом. Что могли означать последние слова этого господина? Конечно, сюда все явились с грызунами, но хомяк только у него. Семен чуть было не хлопнул себя по лбу. Так неожиданно его озарила догадка. Так вот, почему Калашников позволил взять с собой Федора. Грызуны — это и есть пропуск на сегодняшний прием. Очень тонкий ход. Когда они вошли в зал, лысый господин продолжил. «Знай, что я горжусь твоим отцом. Создать ОВПГ — это не каждому под силу». «Ага. Чего создать?» «Да ты не скромничай. Уж я-то знаю, что твой отец и есть президент ОВПГ». Растяпкин оторопел. Такого поворота он не ожидал. Господин Т. и есть президент. Об этом почти никто не знает. Почти, но некоторые все же в курсе. Им с Калашниковым в любой момент грозит разоблачение. «Я слышал, что он срочно вернулся в город, как только узнал про чип. Буквально с самолета на собрание. А иначе с ним было бы и не встретиться. Вот повезло!»